Но любопытно, что если сверху старались возвысить значение дворовой службы над значением происхождения, то внизу удерживались еще прежние понятия, вследствие чего видим в актах сопоставление старых и новых понятий, что при тогдашней неопределенности легко допускалось. Так, в начале приведенного соборного акта 1566 года встречаем только название бояр, окольничьих, казначеев, печатника, чиновника при боярском суде, думных дьяков, дворян первой и второй статьи. Но в конце акта пред прикладыванием рук читаем: «Мы, государя своего царя и великого князя, бояре и окольничие, и приказные люди, и дьяки, на сей грамоте государю своему крест целовали и руки свои приложили. А мы, княжата и дети боярские и дворяне, на сей грамоте, на своих речах, государю своему крест целовали». Если по означенным причинам возвысилось значение дворянина, то еще более по тем же причинам возвысилось значение слуги, ибо это название с описываемого времени является самым почетным. В 1554 году его носил князь Михаил Иванович Воротынский. Древнероссийская библиофика, том 13, страница 58. Значение окольничьего все более и более уясняется. В чине царского венчания говорится: «За великим князем идут его братья и дети, за ними бояре и прочие вельможи и княжата, и дети боярские, и все благородные юноши. И никто же тогда дерзнет переходить царского пути, но все со страхом предстоят каждый на своем месте, потому что по обеим странам великого князя идут тогда окольничие и прочие чиновники со всяким вниманием и украшением, каждый по своему чину, поют молебен. Тогда же великого князя окольничие и прочие чиновники ходят по всей церкви и устанавливают народ, чтоб стоял со всяким молчанием и кротостью и целомудренным вниманием». Дополнение к актам историческим, том 1, номер 39. Мы видели, что еще в правлении Елены, кроме бояр, окольничьих и дворецких, жили, присутствовали в Думе и некоторые дети боярские. В самостоятельное правление Иоанна видим дворян, которые называются «большими», и вместе с боярами присутствуют при важных делах, когда другие дворяне быть не могут. Так, при описании приема литовского посланника Быковского, читаем: «Царь велел дворянам из шатра повыступить, а оставил у себя бояр и дьяков избных, и дворян больших, которым быть пригоже, и велел литовскому посланнику речь говорить». Том 6, страница 36, дополнение к актам историческим. Потом встречаются дворяне, которые живут у государя с боярами. Дела польские, номер 7, страница 985. Там же номер 9, страница 99. Далее встречаем названия «бояре Ближней Думы» и «дворяне Ближней Думы». Там же номер 10, страница 280 и 281. Наконец является и название «думных дворян». При описании приема литовских послов, приезжавших от Батория для подтверждения запольского перемирия, читаем: «От государя сидели бояре в большой лавке, и окольничие, и дворяне думные, и казначеи, и дворяне сверстные. А на окольничьем месте сидел окольничий Степан Васильевич Годунов, и дворяне большие, и князья черкасские и тюменские». Там же номер 14, страница 140. Мы видели также дворян первой и второй статьи при описании собора 1566 года. Встречаем названия «боярин и дворецкий», «боярин и оружничий», «кравчий», «путный ключник», «печатник», «дьяк дворцовый», «дьяк избный», «дьяк введенный». Как возвысилось значение «дьяка», можно видеть из того, что один из них, известный Ржевский, называется наместником Черниговским. Там же номер 4, год 1552, номер 6, страница 21, номер 7, страница 21, английские дела, номер 1. Акты археографической экспедиции, номер 1. Акты исторические, том 1, номер 180, дела нагайские, номер 5, страница 134. Встречаем название именитых людей. Так при описании новгородского разгрома летописец говорит: «Иные дети боярские в городе гостей и приказных людей государевых, именитых и торговых людей перехватали». Встречаем название «именной человек» вместо «знатный». Полное собрание русских летописей, том 3, страница 255, дела польские, номер 7, страница 506. Что касается до порядка мест, занимаемых боярами в Думе, то о нем прежде всего можно получить сведения из сношений литовских панов разных с боярами. Но этими сведениями нужно пользоваться, однако, с большой осторожностью, ибо паны при отправлении своих послов и грамот сообразовались иногда не с порядком мест, но с особенным значением, особенную приближенностью бояр к государю.